нама с тобой в кювете. Повсюду у любой черты мы брали город на рассвете, а в городе цветы цвели. Цветы живые, теплые, хмельные, цветы куда ни посмотри. И все сады как расписные, ты прямо в радугу входи. Вокруг в тиши пустынный город, гремят железные листы, и тишина, и лунный голос, и на безлюди цветы. Цветы живые, теплые, хмельные, цветы куда ни посмотри. И все сады как расписные, ты прямо в радугу входи. Не падать высоты, дороже всех мне в мире это незащищенные цветы.